Входят ученый и аннунциата. Ученый. Какой прекрасный день, господа! Пьетро. Да, ничего себе денек, будь он проклят. Аннунциата, домой! Аннунциата. Папа! Пьетро, домой! Иначе будет плохо тебе и кое-кому другому. Ты даже не сказала кухарке, что сегодня готовить на ужин. Аннунциата. Мне все равно. Пьетро. Что вы говорите? Чудовище! Господин Цезарь Борджиа, идемте с нами домой, друг. Или, клянусь честью, я вас тихонечко прикончу кинжалом. Уходит. Помощник, державшийся во время предыдущего разговора в стороне, подходит к ученому. Помощник. Вы не узнаете меня? Ученый. Простите, нет. Помощник. Посмотрите внимательней. Ученый. Что такое? Я чувствую, что знаю вас и знаю хорошо, но... Помощник. А мы столько лет прожили вместе. Ученый. Да что вы говорите? Помощник. Уверяю вас. Я следовал за вами неотступно, но вы только изредка бросали на меня небрежный взгляд. А ведь я часто бывал выше вас, поднимался до крыш самых высоких домов. Обыкновенно это случалось в лунные ночи. Ученый. Так, значит, вы, помощник, тише. Да, я ваша тень. Почему вы недоверчиво смотрите на меня? Ведь я всю жизнь со дня вашего рождения был так привязан к вам. Ученый. Да нет, я просто тень. Вы сердитесь на меня за то, что я покинул вас. Но вы сами просили меня пойти к принцессе, и я немедленно исполнил вашу просьбу. Ведь мы выросли вместе среди одних и тех же людей. Когда вы говорили «мама», я беззвучно повторял то же слово. Я любил тех, кого вы любили, а ваши враги были моими врагами. Когда вы хворали, и я не мог поднять головы от подушки, вы поправлялись, поправлялся и я. Неужели после целой жизни, прожитой в такой тесной дружбе, я мог бы вдруг стать вашим врагом? Ученый. Да нет, что вы! Садитесь, старый приятель. Я болел без вас, а теперь вот поправился. Чувствую себя хорошо. Сегодня такой прекрасный день. Я счастлив. У меня сегодня душа открыта. Вот что я вам скажу, хотя вы знаете, я не люблю таких слов, но вы просто тронули меня. Ну, а вы? Что вы делали это время? Или нет, подождите, давайте сначала перейдем на «ты». Тень, протягивая ученому руку. Спасибо. Я оставался твоей тенью. Вот что я делал все эти дни. Ученый. Я не понимаю тебя. Тень. Ты послал меня к принцессе. Я сначала устроился помощником главного лакея во дворце. Потом поднимался все выше и выше, и с сегодняшнего дня я чиновник особо важных дел при первом министре. Ученый. Бедняга. Воображаю, как трудно среди этих людей. Но зачем ты это сделал? Тень. Ради тебя. Ученый. Ради меня? Тень. Ты сам не знаешь, какой страшной ненавистью окружен с тех пор, как полюбил принцессу, а принцесса тебя. Все они готовы съесть тебя и съели бы сегодня же, если бы не я. Ученый. Что ты? Тень. Я среди них, чтобы спасти тебя. Они доверяют мне. Они мне поручили дело номер 8989. Ученый. Что же это за дело? Тень. Это дело о замужестве принцессы.